День 25. 20 февраля, среда. Уже почти подступила весна. Когда-то она меня окрыляла, теперь вызывает скорее томление, но все же не печальное. Я и не предполагал, что друг столь решительно вторгнется в мое повествование о родных. Он-то как раз, слава богу, не позабыт, и ходатаев за него много, притом более почтительных, но слишком уж он тесно связан с моей ранней жизнью. Друг и привлекал меня настолько, что я подчас был готов предпочесть его собственному отцу, но иногда и отпугивал своей жесткостью. Вот запомнил сцену, в которой я и сам был хорош ему подстать, видимо, успел впитать военную категоричность друга. Короче говоря, некая дама читала свои рассказы, наверное, и впрямь скучные, и я томился в ожидании конца, затем состоялся суд. «Начнем с ребенка», — отчеканил друг, гордившийся своей краткой причастностью к юриспруденции. «Как тебе?» «Не понравилось», — буркнул я, вообще был правдивым мальчиком. Затем друг учинил блистательный разнос, сославшись на меня. «Даже ребенку ясно?» Дама рыдала. Отец, всегда ироничный, не стал подливать масло в огонь. Мама и жена друга ее утешали. Все были смущены, а я больше других, охваченный обычным приступом жалости к живому и неживому. Сам друг испытывал чувство исполненного долга. Впрочем, я ощущал, что с его стороны это не просто жестокость, а следование принципу неукоснительной четкости и правдивости, что тоже относилось к почитаемой мной военной добродетели. Возможно, друг сыграл в моей жизни роль большую, чем мне теперь видится. Я уже начинал к нему примериваться и подражать. Отец с улыбкой, довольно добродушной, находил во мне черты и понятия, сходные с другом, прежде всего то, что в нем называли субординационным мышлением. Признаться, меня в детстве и позже тянуло все в жизни расставить по ранжиру, да и вся жизнь виделась рядком жестких ступеней к совершенству. Он же воспринимал субординацию почти по-военному, как чины, звездочки и лычки. Возможно, установленный другом жесткий ранжир человеческой ценности и стал одной из причин, что он оступился, сбил четкий ритм своего строевого шага, который уже не восстановил никогда. Впрочем, я теперь усомнился, действительно ли с юмором относился отец к моему восхищению другом, с которым соперничал во всем. Кстати, им в ту пору восхищалась и мама, хотя и без малейшего женского чувства. Странно, но подчеркнуто маскулинный друг вовсе не распространял вокруг себя мужского соблазна. В отличие от отца, который был всегда влюблен и любим, но притом сомневался в любви одной из немногих женщин, которая была ему насущна. Большая мужская привлекательность была отцовским козырем в многолетней увлеченной игре «Кто кого?». Сам же он ревновал друга почти по-женски к людям и обстоятельствам, возможно, немного ревновал и к моему увлечению другом. Из моей жизни друг довольно рано выпал, как постоянное явление. Не то мог бы иметь для нее более благотворное и губительное значение. Он относился ко мне с интересом и некоторой опаской. Кажется, вообще побаивался детей, этих слюнявых комочков неорганизованных эмоций. Они могли напоминать ему то, что он хотел бы позабыть или вовсе не желал знать. Впоследствии он не стал мне ни другом, ни наставником, увы или к счастью, а скорее назиданием. Едва я вышел из младенчества, как алмазно чистый и твердый образ друга обмяк и замутился. Он совершил проступок, не мелкий, а исторический, за который осудил себя сам больше, чем другие. Тот проступок вроде бы и не нарушал четко прочерченной им линии поведения и мысли, но вошел в противоречие с его простым и провинциально внятным представлением о дурном и хорошем, то есть тем неконцептуальным в нем, что уберегало от великих грехов и соблазнов. Уберегло ли? Кто знает, может, там что-то и стряслось в его фронтовой жизни, когда он, говорят, служил в военном трибунале. Друг как-то сразу полинял и осунулся в моих глазах, хотя, разумеется, сути проступка я не уяснил. Знал только, что страсти развязала какая-то книга. И тогда, наверное, понял роковую силу написанного слова. Да и он сам сознавал ли в событии какого объема, в сколь великую судьбу суетно и нескладно вмешался. Я уже говорил, что в ту инфантильную эпоху и взрослые были как дети, иногда хорошие, иногда дурные, и во все вмешивались с детской бесцеремонностью. Вот уж как торжествовал его не демон, а проказливый бесенок. На пике расцвета друг потерял свое величие, вдруг проклюнула его срединность, иссякла столь эффектная правда. Правда же моего отца, казалось обиженного эпохой, лишь начинала набирать силу. Некоторое время они с другом не общались, даже едва здоровались. Потом встречались иногда и при мне, с годами все более ласково и осторожно. Думаю, друг не догадывался, что все еще остается собственником отца. Только теперь отцовская речь была обращена к молчащему идолу, чем стал для него выпавший из живого общения друг, то есть почти как к усопшему. Опять сон о посмертном равнодушии, но смерть друга отец перенес с необычайным драматизмом, как предвестие собственной. Напомню, что смерть их выпала на одну и ту же дату. Отец и вообще к исходу моего детства начал терять интерес к живым людям, отношения с которыми, судя по дневнику, прежде переживал остро и драматично, может быть, даже и чересчур. Возможно, для успокоения чувств, слишком уж обременительных, отец воздвиг между собой и другими прозрачный барьер, вроде рампы, чему способствовало публичное чтение стихов, где артистизм отца нашел почву и окреп. Собственно, другие люди становились для него все больше зрителями и слушателями. Он, если и не создал, то развил стиль камерного чтения стихов, найдя середину между чересчур брицающей чтецкой манерой и слишком самодостаточным авторским чтением. Между отцом и другими пролегла рампа. С годами он все больше избегал общения с равными, предпочитал отношения упрощенные, а общение нисходящее по шкале таланта, личности или возраста. А под конец жизни стал ценить почтение. Погружая диалоги внутрь души, отец утратил диалогичность в жизни и постепенно перестал ожидать от людей чего-либо, кроме мелких неприятностей и столь же незначительных радостей. Путанного и сложного он избегал даже в молодости, а с годами еще более настойчиво. Знакомых, хоть сколько-нибудь претендовавших на равенство, отец отсекал. Душу свою он вовсе запер, поверяя лишь стихам, но и стихи постепенно бледнели, как обращенные к неравным. Они все больше обретали равнодушный блеск и скорее заслоняли душу. Думаю, что его внутренние собеседники, тени живых и усопших, с годами делались все более удобны, то есть по-прежнему требовательны и сварливы, но менее проницательны и глубоки, чем прежде. Они тоже становились неравными. Когда в своих уже поздних стихах отец начал оспаривать нечто, как мне казалось, незначительное, я бросил ему одну из жестких фраз, которыми мы обменивались нередко: «Спорь с умными, а не с дураками». Ее причиной был не недостаток уважения к отцу, а наоборот, скорее, переизбыток. Я никак не желал признать право отца на усталость, да и вообще на человеческое, требовал невозможного, постоянного развития сверхположенного человеку предела. Но так ли уж я был неправ, требуя от поэта сверхчеловеческого? Теперь, случайный мой читатель, близится время, когда и мне, если Бог даст, придется спознаться со свойствами позднего возраста. Окажусь ли я пригоден к нему? Старость, ты знаешь, настойчивый образец, выступающий из любого лика и равняющий великих с малыми. Отец, приближаясь к старости, стал вовсе уклоняться от диалогов, то есть отстранять их существенность, сводя к словесному турниру. Я же, уверенный в своих особых правах на отца, считал, что для меня то он обязан сделать исключение. Однако отцу как раз наиболее тягостен был диалог с глубоко проникшими в его душу родными, от которых тем острее хотелось отстраниться. Мои споры с отцом в моей юности бурные, понемногу стали виловаты, сколь бы яркую форму ни облекались, мелкие взаимные требования при согласии в важнейшем. Лишь в одном, за близкими, и мной в их числе, сохранялся приоритет в оценке его стихов. Тут он нам доверял больше, чем всем. Читая новые, почти искательно ждал одобрения, а получив, радовался. Тут дело даже не в уважении к вкусу, это была проверка соответствия тебе, ведь им-то и был воспитан наш вкус. И отец словно б гляделся в зеркало. Отвечая ему, я считал своим долгом почти столь же решительную правдивость, что была свойственна отцовскому другу. Короче говоря, немало горького поведало ему в поздние годы жизни мое зеркало. А вообще-то я любил его стихи. И сейчас люблю. Именно те, в которых мерцает его тайна. Вглядываясь в стихи, я пытался понять, где ее исток. Я привык, что таинственное скрывается в тени, соседствуя с тайным грехом или позором. В детстве я чуял в отце вовсе не такую, а светлую тайну. как бывали бездонными в своей простоте лучшие его стихи, становясь истинным вопросом, не допускающим ответа. Отец готов был все в себе скрыть, как дурное, так и светлое. Свет являлся, иногда набегала тень, но источники света и тьмы так и оставались сокровенны. Позже, с годами, когда стала множиться тень, удлиняясь к закату, отец с излишним жаром стал утверждать ускользающую ясность. Оттого она становилась банальной и вовсе не таинственной, обманкой, футляром для утаивания сокровенного. Можно было бы вообразить, что и в прежней ясности не было тайны, но меня не обманешь, я ведь жил возле нее. Возможно, она была как-то связана с музыкой, уж не знаю, каким образом, соседствовала с музыкой, питалась ею. По крайней мере, отношения моего отца с музыкой тоже были сокровенны. О том скажу завтра.